Пока доктор Эйрин осматривала Пэдди Эндертона, я бросился наверх. Лестничная площадка была пуста. Дверь гостевой, в данный момент моей, спальни раскрыта настежь. Внутри царил тот же разгром. Все мои пожитки валялись, разбросанные по полу. Ощущая в животе неприятную пустоту, я толкнул дверь в спальню матери. Она была там, лежала лицом вверх на кровати. Пальто, которое было на ней, когда я отправлялся к доктору Эйрин, было сорвано. Платье разодрано от шеи до талии. Руки были связаны. На рту широкая повязка из обрывка платья, на левой щеке ссадина. Но когда я бросился к ней, она открыла глаза и оторвала голову от подушки. «Доктор Эйрин!» — крикнул я, почти сорвавшись на виск. Я повернул голову матери, чтобы добраться до узла на кляпе. «Мама! Мама здесь! Жива! Ее били!» Пока я возился с кляпом, Эйрин Ксавье взлетела по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и ворвалась в спальню. «Проснись, Джей!» Она оттолкнула меня и перерезала кляп одним движением скальпеля, а я и не заметил, как он оказался в ее руках. Мать закашлялась и выплюнула комок материи. Доктор Эйрин отступила на шаг и быстро осмотрела ее с головы до пят. «Дункан Уэст?» — спросила она. Мать отрицательно мотнула головой. Она попыталась сказать что-то, но у нее вырвался только кашель. «Джей, посмотри в третьей спальне», — повернулась ко мне доктор Эйрин. «Теперь-то я понимаю, что она просто отсылала меня из комнаты, чтобы осмотреть мать. Но тогда это просто не пришло мне в голову, и я двинулся в мою старую комнату, наполовину уверенный в том, что найду там тело дяди Дункана. Я ошибался. Комната была пуста в том смысле, что в ней никого не было». Зато разгром тут царил почище, чем в других комнатах. Все было не просто разбросано. Все было разбито на мелкие куски. Содержимое Эндертонова сундука, шкафов, полок, стол лежал вверх ножками, занавески сорваны и располосованы, матрас выпотрошен, и клочья набивки были раскиданы по всей комнате. Даже окно было распахнуто настежь. И кто-то явно проверял лезвием ножа, не спрятано ли что-нибудь под слоем снега на карнизе. Я совершенно бестолково топтался минуту-другую среди всего этого бедлама, потом опомнился, закрыл окно и вернулся в спальню к матери. Она уже сидела. «Дядя Дункан!» — начал я. «С ним все в порядке», — сказала доктор Эйлин. «Он ушел сразу за тобой поискать помощи где-нибудь еще, задолго до того, как они здесь появились». Мать кивнула, подтверждая это, и одарила меня улыбкой. Улыбка вышла, впрочем, несколько кривоватой. «Мистер Эндертон?» — спросил я. «Его?» Я вдруг обнаружил, что никак не могу выговорить конец вопроса. «Боюсь, он мертв». Доктор Эйрин помогла матери подняться на ноги. «Умер собственной смертью, спустя несколько минут после того, как ты ушел. Что бы он там ни делал сегодня, эта нагрузка оказалась слишком большой для его сердца. Должно быть, она заметила мое виноватое выражение лица. Не скисай, Джей. Видишь ли, я вряд ли смогла бы спасти его, будь я здесь вовремя». Он не следил за своим здоровьем даже после того, как я его предупредила. «Ладно, дай руку матери и давай выбираться отсюда. Вы оба проведете ночь у меня. Вы думаете, они вернутся?» Я не знал, кто это они, но смертельно их боялся. Они убили Чума просто так, ни за что, ни про что. Он был самым безобидным из всех безобидных зверьков на свете. Пухлый комочек меха, который ни на кого никогда не нападал. «Мы не знаем, кто они такие», — ответила доктор Эйлин. «Поэтому неизвестно, вернутся они или нет. Но они, очевидно, искали что-то, старательно искали, и все же не нашли. Их было четверо, и я не знаю, захочет ли кто-нибудь из них попытаться еще раз». «Не думаю, что попытается». Голос матери был чуть громче шепота. Мы накинули на нее пальто и повели из комнаты. Они спорили, уходя. Они сменили тему. Она посмотрела на свое изорванное платье, потом на доктора Эйлин. «Тебе чертовски повезло, Молли», — заявила доктор Эйлин. «Повезло, что их головы были заняты другим, что времени у них было в обрез». «Не без моего участия, Эйлин». Судя по голосу, мать приходила в себя. Я не удержалась от некоторых комментариев. «Так, мелочь, просто чтобы они слегка перессорились». «Но куда они делись потом?» — обратился я к доктору, открывавшей нам дверцу машины. «Мы видели следы, ведущие сюда, и никаких обратно». Она не ответила, только указала рукой на спуск к озеру. К воде вели несколько цепочек припорошенных снегом следов. «Похоже, не один я додумался до того, что плыть в лодке гораздо легче, чем пробиваться по заснеженной дороге». Однако, когда я погрузился в мягкое кресло докторской машины и закрыл глаза, в мою усталую голову закралась еще одна мысль. Загадочные налетчики, возможно, руководствовались совсем другими соображениями. В отличие от глубокого снега, на глубокой воде не остается следов.